Глава 36. Небытие. «Ну что, Мстислав Сергеевич, живы?» Обожгло рот. Жидкий огонь пошел по телу, по жилам, по костям. Лось раскрыл глаза. Пыльная звездочка горела над ним совсем низко. Небо было странное, желтое, стеганное, как сундук. Что-то стучало, стучало мерными ударами, дрожала пыльная звездочка. «Который час?» «Часы-то остановились, вот горе», — ответил голос. «Мы давно летим?» «Давно, Мстислав Сергеевич». «А куда?» «А черт его знает. Ничего не могу разобрать. Тьма да звезды. Прем в мировое пространство». Лось опять закрыл глаза, силясь проникнуть в пустоту памяти. Но в памяти ничего не раскрылось, и он снова погрузился в непроглядный сон. Гусев укрыл его потеплее и вернулся к наблюдательным трубкам. Марс казался теперь меньше чайного блюдечка. Лунными пятнами выделялись на нем днища высохших морей, мертвые пустыни. Диск Тумы, засыпаемый песками, все уменьшался, все дальше улетал от него аппарат куда-то в кромешную тьму. Изредка кололо глаз лучиком звезды, но сколько Гусев не всматривался, нигде не было видно красной звезды. Гусев зевнул, щелкнул зубами, такая одолевала его скука от пустого пространства Вселенной. Осмотрел запасы воды, пищи, кислорода, завернулся в одеяло и лег на дрожащий пол рядом с лосем. Прошло неопределенно много времени. Гусев проснулся от голода. Лось лежал с открытыми глазами. Лицо у него было в морщинах, старое, щеки ввалились. Он спросил тихо: «Где мы сейчас?» «Все там же, Мстислав Сергеевич, в пространстве». «Алексей Иванович, мы были на Марсе». «Вам, Мстислав Сергеевич, должно быть, совсем память отшибла». «Да, у меня что-то случилось. Вспоминаю, и воспоминания обрываются как-то неопределенно. Не могу понять, что было на самом деле. Все как будто сон. Дайте пить». Лось закрыл глаза и, немного погодя, спросил дрогнувшим голосом: «Она тоже сон? Кто?» Лось не ответил, опустил голову, закрыл глаза. Гусев поглядел через все глазки в небо. Тьма, тьма. Натянул на плечи одеяло и сел, скорчившись. Не было охоты ни думать, ни вспоминать, ни ожидать. К чему? Усыпительно постукивало, подрагивало железное яйцо, несущееся с головокружительной скоростью в бездонной пустоте. Проходило какое-то непомерно долгое, неземное время. Гусев сидел, скорчившись в оцепенелой дремоте, лось спал. Холодок вечности осаждался невидимой пылью на сердце, на сознание. Страшный вопль разодрал уши. Гусев вскочил, тараща глаза. Кричал лось, стоял среди раскиданных одеял, марлевый бинт сполз ему на лицо. «Она жива!» Он поднял костлявые руки и кинулся на кожаную стену, колотя в нее, царапая ногтями. «Она жива! Выпустите меня! Задыхаюсь! Она была! Была!» Он долго бился и кричал, и повис, обессиленный, на руках у Гусева. И снова затих, задремал. Гусев опять скорчился под одеялом. Угасли, как пепел, желания, коченели чувства. Слух привык к железному пульсу яйца и не улавливал более звуков. Лось бормотал во сне, стонал. Иногда лицо его озарялось счастьем. Гусев глядел на спящего и думал: «Хорошо тебе во сне, милый человек. И не надо, не просыпайся. Спи, спи. Проснешься, сядешь вот так-то на корточке под одеялом, дрожи, как ворон на мерзлом пне. Ах, ночь, ночь, конец последний». Ему не хотелось даже закрывать глаза. Так он и сидел, глядя на какой-то поблескивающий гвоздик. Наступило великое безразличие, надвигалось небытие. Так пронеслось непомерное пространство времени.